Глава 48. Выйдя из подъезда, первым делом оглядываюсь. Макса нигде нет. Значит, не показалось. Когда двери лифта открылись, мне послышался резкий визг тормозов, словно кто-то неудачно начал разгоняться, а после смешно затормозил. Боялся, что его драгоценные глазки меня неверно увидят и вытекут. Так даже лучше. Нисколько не расстроюсь, если наши встречи станут менее частыми. «Уехал?» — уточняю Арсеньева, подходя к его внедорожнику. «А ты хотела встретиться? Мало пообщались?» По интонации становится ясно. Он раздражен, хоть и пытается держать себя в руках. «Ну что же, Макс умеет выбешивать, я это знаю давно. Если ты хочешь со мной поругаться, то я вызову такси». Хватило попытки Макса испортить мне настроение. «Извини». Выдохнув, Владимир качает головой. Что-то я излишне завелся. Он обходит машину и, сделав приглашающий жест, открывает для меня пассажирскую дверь. Перед тем, как забраться в салон, замечаю букет бордовых роз, сиротливо лежащий на лавочке неподалеку. Серьезно? Красные розы? Макс решил по всем дешевым стереотипам пробежаться. Уверена, что это он их с психу бросил. Хорошо пообщались мужчины. «Твои». Арсеньев прослеживает мой взгляд. «Если хочешь, могу принести». Потому как часто пульсирует венка на его шее, становится понятно, с каким трудом ему дается это щедрое предложение. Очень жаль, что ничего так и не понял. Опуская ладонь на его сильную грудь, обтянутую тонкой тканью рубашки. «Даже если ты зол, срываться на мне не стоит. Я так тоже умею. И поверь, тебе не понравится». Наклонив голову, он несколько секунд смотрит на мои пальцы, едва уловимо поглаживающие кожу в районе сердца, после чего, обхватив мою руку за запястье, подносит ее к губам и целует костяшки. Сделав глубокий вдох, медленно выпуская воздух из легких. Притираться нам будет очень непросто, и дело не только в характерах. Время для зарождения новых отношений не самое удачное. Каждый день после измены Макса я прокручивал в голове мысли о том, что обязательно справлюсь, сама, стану сильнее, черствее, выносливее. И речи не шло о появлении нового мужчины в моей жизни, а тут как снег на голову. Арсеньев не тот человек, которого можно с легкостью отправить в ряды для здоровья. Он играет только по своим правилам. «Мне нужно машину забрать». Называя ему адрес, где вчера оставил Мерс на платной парковке. Просто хотел пройтись, поясняя, когда он, промолчав, поднимает вопросительно бровь. «Я думал, ты за день успеваешь набегаться». Усмехается. «Не начинай». Его любимая песня о том, что опера ничего не делают, пожалуй, меня утомила. Нормально все справляются со своими обязанностями. Просто дел много, а работников мало. Так везде. Скорчив недовольную гримасу по типу «Ну, конечно!», он переводит взгляд на дорогу, уверенно лавируя в потоке машин, коих в городе даже в утреннее время немало. «Пригонят тебе ее позже. Я днем заеду, пообедаем вместе». Примирительно сжимает ладонью мое колено, большим пальцем проходится по выпирающим костяшкам. «За тобой нужен глаз да глаз. Ты вообще когда-нибудь питаешься?» Намекает на то, что вчера до принесенного им ужина руки так и не дошли. «Бывает. Что тут скажешь?» «Да, у нас на первом этаже стоят автоматы с шоколадками». Кидая в его сторону, делая на опасливый взгляд. «Не припомню, когда мне в последний раз хотелось бы дразнить кого-то. Ты должен был их видеть, когда приезжал. Вдоль стены в холле стоят». Хватка на моей ноге становится сильнее. «По краю, Вика. По краю». «Как, кстати, твоя несостоявшаяся судимость? Я что-то забываю Рома спросить». «Зачем спрашивать у него, если можно спросить у меня? Уже все в порядке. Решили вопрос». «Виновных нашли?» «Интересуюсь, словно бы мне нужен был ответ». «Боже, до таких дел ежедневно десятки разваливаются». «Нам будет кого посадить?» На пару секунд он медлит с ответом. «Если ты об Але, то нет. Она только с виду такая конченая идиотка. На деле же у нее всегда есть лохи, которых можно подставить». «Очень удобно. Такие придурки, как Макс, думают, что все контролируют, что все схвачено. На деле же их сами хватают за яйца и крепко держат. К слову о Максе. О чем вы говорили с Максимом? Арсеньев награждает меня коротким, внимательным и очень острым взглядом. Я кожей чувствую, как он ревнует. Было бы кому. Проще сдохнуть, чем снова к себе подпустить Фролова. Хватит, в грязи меня уже изваляли с его подачи. Предупредил его, что стоит немного сбросить скорость и расслабиться. Иначе могут возникнуть проблемы гораздо серьезнее, чем сейчас у него есть. Произносит убийственно спокойно. Ты решил перекроить весь судейский состав в городе? Не могу скрыть веселье. Почему бы и нет? Если люди не понимают, приходится быть более доходчивым. Так же ровно продолжает. Твой муж оказался на редкость невосприимчивым. С первого раза не понял, что я не люблю, когда мои трогают. Я хочу уточнить у него, не меня ли он имеет в виду под словом «моё», но не успеваю, потому что на телефон с неизвестного номера приходят несколько снимков, на которых из дома Ореховых выносят и грузят в газель какие-то коробки и темные мешки. Твою мать! Прикрыв глаза, я медленно выдыхаю, стараясь справиться с приступом буйства негативных эмоций. Несколько раз я говорила с начальством на тему проведения обысков в их доме, но меня совсем не мягко послали, покрутив у виска. «Вика, тебе ли не знать, что к семье губернатора соваться нельзя?» Геннадий Борисович едва ли слюной не захлебнулся. «Ну что же, придется все-таки проверить работу его сердечной мышцы на прочность». На светофоре прямо, обращаюсь к своему спутнику. Мне нужно заехать кое-куда. Что-то мне подсказывает, что он не оценит вариант моей встречи с Булатовым. Как-никак, генерал ему не по душе пришелся.